по снегу, летящему с неба, глубокому белому снегу, в котором лежит моя грусть, к тебе, задыхаясь от бега на горе свое тороплюсь. Под утро земля засыпает и снегом себя засыпает, чтоб стало кому-то тепло. Лишь я, от тоски убегая, молю, чтоб меня занесло, и каналы тянут руки серые ко мне. И в ладонях их уже не тает белый снег. И в ладонях их уже не тает белый снег. Сыграйте мне нежные скрипки, светает, написан постскриптум, и залит обрез сургучом. Пора, грянет выстрел, и вскрикнув, я в снег упаду на плечо. Хочешь эту песню не слушай, дверью хлопну, легче не станет. Только не береть мою душу, только не тревожь мои раны. Снова с неба падают звезды, снова загадать не успею. Жить мне вроде бы и не поздно, только просто так не сумею. И каналы тянут руки серые ко мне. И в ладонях их уже не тает белый снег. И в ладонях их уже не тает белый снег.